«Эй, старик, зачем мне твое прошлое? Что случилось? Что случилось, быльем поросло. В нашем раю счастливые души день и ночь рубят друг друга и не умирают. А как, рыча и плача, Бальдур махал рукой, оторванной от чужого тела? А как сыщики со спущенными штанами выскакивали из нужников ловить нас, а? А как сисястые японские борцы били друг друга животами и наездники на сцене кормили своих кобыл, а? Хлебово слез, крови, мочи и пота варилось в злобном котле, и обозы давили хлеб, перемазанный дерьмом. А, Иван? А? И обиды не находили выхода, а? Я не Иван, я Петр. А что же ты плачешь, Фриц? Я не Фриц, я Губерт. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Жизнь моя, спасибо, что довелось увидеть это и понять. Остальные же мои муки, как и у всех остальных, и боль, и страх неизбежные, и горе, и горечь, как у всех. Жив, и ладно. И в общей беде душу мою убить могло бы только разочарование в сути самой. Но этого не случилось. Слава жизни живой, слава, слава адской же цели — презрение.